Ла Фонтен. Жан де Ла Фонтен, французский писатель. Годы жизни 1621-1695. Жан Ла Фонтен был первенцем в семье королевского лесника. Он родился в маленьком городке Шато-Тьерри в провинции Шампань. Любимец родителей рос беспечным ребенком и, по свидетельству современников, на всю жизнь им, большим ребенком, и остался. Ла Фонтен небрежно и без успеха учился в школе. В семинарии, где из него хотели сделать священника, он пробыл всего один год и сбежал домой. И вел праздную жизнь. Чтобы остепенить сына, родители женили его, а отец передал ему свою должность лесничего. Но это не помогло. После смерти отца Ла Фонтен быстро растратил наследство и приданное жены. В лес он ходил только на прогулки, и постепенно королевские угодья стали разворовывать. Совершенно случайно Ла Фонтену попали в руки книги известных тогда, но сейчас уже давно забытых авторов. Подражая им, он стал писать стихи и постепенно увлекся литературой. Он читал Платона, Плутарха, Горация и Вергилия, отдавая им предпочтение перед остальными авторами. Один из родственников жены, занимавший какую-то должность при королевском дворе, представил Ла Фонтена министру финансов, знаменитому Фуке. Фуке понравился 30-летний начинающий поэт, и он определил ему содержание в 1000 ливров в год при условии, что Ла Фонтен будет раз в 3 месяца писать по стихотворению. Ла Фонтен исправно исполнял свои обязанности. Его стихи, посвященные покровителю, были наполнены грацией, иронией и достоинством. Те, кому случалось их читать, говорили, что, судя по этим стихам, можно подумать, что не Ла Фонтен состоит на жаловании у Фуке, а наоборот, Фуке получает жалование у Ла Фонтена. Ла Фонтен прожил несколько лет в роскошной резиденции Фуке, замке Во, где познакомился со многими писателями, в том числе с Расином и Мольером, и со многими знатными дамами, поклонницами литературы. Все любили его за ум, искренность, доброту и простодушие. Эти годы Ла Фонтен считал самыми лучшими в своей жизни. Беззаботная и роскошная жизнь Ла Фонтена длилась недолго. По приказу короля Фуке был арестован и за многочисленные растраты посажен в тюрьму. Некоторые историки пишут, что растратил Фуке не больше, чем другие приближенные короля, но Фуке щеголял богатством и щедростью, и это задевало короля Людовика XIV, двор которого казался беднее двора Фуке. Фуке судила комиссия, составленная из его личных врагов и завистников, и присудила к смертной казни. Людовик XIV заменил казнь вечным заточением. Фуке умер в тюрьме. Много лет спустя Ла Фонтен оказался недалеко от этой тюрьмы. Он просил, чтобы его пустили взглянуть на камеру, где был заточен его покровитель. Смотритель не выполнил просьбу, и Ла Фонтен в слезах простоял у порога тюрьмы до самой ночи. После падения Фуке Ла Фонтена взяла под свое покровительство герцогиня Орлеанская. Она назначила его своим камергером без исполнения обязанностей и сохранила ему такое же обеспечение, которое он имел при дворе Фуке. В гостиной герцогини составился кружок из лучших литераторов того времени — поэта и критика Буало, Расина, Мольера. Друзья проводили время в спорах, беседах и веселых попойках. Кружок просуществовал недолго, так как все перессорились между собой. Один только добродушный Ла Фонтен сохранил с каждым хорошие отношения. Ла Фонтен начал писать фривольные эротические рассказы. Они пользовались большим успехом и вызывали недовольство короля, который считал их непристойными. Людовик отвергал попытки поклонников таланта Ла Фонтена ввести его в круг придворных и обещал сделать это только если поэт исправится и перестанет писать безнравственные рассказы и стихи. Ла Фонтен дал слово исправиться и взялся переводить басни Эзопа, но он не просто переводил их. Ла Фонтен создал новый жанр — современную басню. Сборник басен Ла Фонтена имел всеобщий успех. Ла Фонтен преподнес его королю, и Людовик разрешил избрать баснописца в члены Академии. Басни сделали Ла Фонтена всемирно известным писателем. Когда умерла герцогиня Орлеанская, Ла Фонтена пригласила в свой дом госпожа Сабли, собиравшая в своем салоне ученых и литераторов. Ла Фонтен прожил у нее 20 лет, не зная никаких забот. О его наивности и беспечности рассказывали анекдоты. В 75 лет он еще иногда участвовал в легкомысленных приключениях вместе со своими молодыми друзьями. Когда его попытались привлечь к религии, он обещал писать только высоконравственные сочинения, покаялся в заблуждениях и своих творческих грехах давних лет. После неожиданной смерти своей покровительницы, госпожи Сабли, баснописец остался без гроша и, в прямом смысле слова, на улице. Случайно его встретил один из богатых знакомых, советник парижского парламента Дервард. Узнав, в каком положении находится Лафонтен, он предложил ему поселиться у него. «А я как раз к вам и направляюсь», — ответил наивный поэт, так до конца жизни и оставшийся беззаботным ребенком, никогда не задумывавшийся о куске хлеба и крыше над головой. В России басни Лафонтена известны в переводе и обработке Крылова. Своеобразие и могучий талант русского баснописца затмили в наших глазах образ Лафонтена. Но не нужно забывать, что современную басню, как литературный жанр, как короткий рассказ в стихах, подобный маленькой пьеске, создал именно Лафонтен. Шарль Перро был выходцем из состоятельной чиновничьей семьи. Его брат Клод стал архитектором. Он известен тем, что перевел на французский язык знаменитую книгу древнеримского архитектора «Витрувия». Сам Перро был юристом и служил королевским чиновником. Он писал довольно посредственные стихи. Тем не менее, его приняли во французскую академию. Однажды на заседании академии он прочел свое стихотворение, вызвавшее во Франции настоящую литературную войну. Перро утверждал, что современные художественные произведения всегда выше по своей ценности, чем произведения античных авторов. Это возмутило поклонников древней литературы. Спор длился несколько десятилетий. Выиграл его Перро. Он отложил в сторону свои стихи и поэмы и написал книгу сказок, обработав тексты народных французских преданий. Так появились «Сказки моей батушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времен с поучениями». Мир узнал о «Золушке», «Коте в сапогах», «Красной шапочке», «Мальчике с пальчики» и «Синей бороде». Они сильно потеснили героев «Илиады» и «Одиссеи», греческих мифов и «Энеиды». А имя Перро оказалось в одном ряду с именами Гомера и Вергилия.